Глава 11. Стас. Несмотря на то, что разговор с Кирой вряд ли получится легким, я никак не могу сосредоточиться на нем. Пока машина несется по вечерней Москве к ее квартире, в которой я время от времени остаюсь ночевать, думаю лишь о вечере в компании дочери и Александры. И если с Леей все предельно ясно, она очаровательна и бесподобна, и уже заняла львиную часть моего сердца, то понять свое отношение к ее матери, как и нащупать верную линию поведения с ней, мне пока никак не удается. Впрочем, с этой женщиной никогда не было просто. Годы ничего не изменили. Она осталась такой же красивой, но стала еще более неуступчивой. Снежная королева. А я ведь прекрасно знаю, какой пожар может гореть за ее холодным фасадом. Снова думаю о том, что и как скажу Кире. Понимаю, что совсем не волнуюсь. А может, дело просто в том, что я не вижу смысла переживать из-за того, что не изменить? Моя дочь теперь — неотъемлемая часть моей жизни. От мнения Киры ничего не изменится, да из чего ей быть против? Она взрослая и уверенная в себе женщина, и истеричкой никогда не была. Иначе мы бы с ней никогда не сошлись. Когда я захожу в квартиру, открыв дверь своим ключом, Кира встречает меня уже в домашнем. Тонкая шелковая сорочка на голое тело, живописно распахнутый халат, струящиеся по плечам волосы. «Стас?» Плавной походкой она подходит ко мне и, положив ладони на мои щеки, прижимается к губам. Обычно в подобной ситуации я бы углубил поцелуй, но сейчас отстраняюсь. «Почему вернулась раньше?» — спрашиваю я, проходя в гостиную. «Что-то произошло?» «Надоело». Кира неопределенно пожимает плечами. Первые пару дней программа была интересна, а потом стало скучновато. Понятно. Ужинать будешь? Она приближается ко мне и кладет ладони на грудь, пока я небрежным жестом ослабляю галстук. Я поужинал. Отвечаю честно, с внезапной теплотой вспоминая маленькую кухню в старой панельке, в которой мы с Леей ели спагетти с сыром, который приготовила по заказу внучки мать Саши. Жаль, я заказала еду из твоего любимого ресторана. Если только из-за меня, нужно было спросить. Говорю я, проходя к холодильнику. Достаю оттуда бутылку минеральной воды. Мне звонила Вика Соболева. Они вернулись из отпуска. Начинает Кира непринужденно, но я вижу, как настороженно она смотрит. Я почему-то даже не сомневался, что так будет. Жена Макса не из тех, кто может держать язык за зубами. «Знаю. Делаю пару глотков минералки, прямо встречая взгляд Киры. Я видел их на днях в анклаве. И сразу, без какой-либо прелюдии, продолжаю. Я ужинал с Александрой и ее дочерью». Лицо Киры на мгновение искажается непонятной гримасой, но она быстро берет себя в руки. «Если она думает, что я буду ей лгать и увиливать от прямого ответа, она знает меня хуже, чем я думал». «Случайно встретились?» — предполагает она спокойно. Но ее нервозность выдают ее пальцы, которые начинают накручивать пояс халата. «Нет, я пригласил их». Делаю еще пару глотков и ставлю бутылку на стол. «Видишь ли, Кира, обстоятельства изменились». «Не понимаю». Она хмурится, смотрит на меня в ожидании. «Лея, дочь Александры, еще и моя дочь». «В смысле дочь?» На лице Киры такое потрясение, что на мгновение мне становится ее жалко. «Она твоя дочь? Значит, вы с Сашей?» 3 года назад, да. Я не делаю виду, что не понимаю, о чем она говорит. Но о дочери я узнал тогда же, когда и ты. В последний день выставки, когда мы случайно встретились в галерее. «Но как?» Кира медленно подходит к дивану и опускается на мягкие подушки, шокированно вздыхая. «Так вышло?» Я пожимаю плечами. Саша не сказала, я не уточнял. У каждого из нас были на то свои причины. Но теперь я знаю, Кира. Лея — моя дочь. И я намерен сделать все, чтобы она заняла важное место в моей жизни. А Саша? Наши с ней отношения в прошлом. Говорю я спокойно, но стоит мне произнести эти слова, как я ощущаю внутреннюю дисгармонию. Какое-то противное сосущее ощущение в желудке, которое совершенно мне не свойственно. Но она — мать моей дочери. «Я не понимаю». На мгновение Кира закрывает лицо руками, а когда начинает говорить, ее голос дрожит от едва сдерживаемых эмоций. Почему ты не рассказал мне сразу, что вы с ней... Ты сказал, что она была замужем, вы сделали вид, что едва знаете друг друга. Я выглядела как дура. Господи, я вела себя как дура. На дне рождения вообще... Перестань. Я подхожу к ней, протягиваю руку, и когда она вкладывает холодную ладонь в мою, тяну ее к себе. Судорожным всхлипом Кира прячет лицо у меня на груди и обхватывает руками за талию. Я прошу прощения, что не сказал тебе о моих отношениях с Александрой сразу. В свое оправдание могу лишь сказать, что я был уверен, что нас давно ничего не связывает и не видел смысла ворошить прошлое. А она? Кира отстраняется и заглядывает мне в глаза. Что она? Что она хочет? Мне кажется, или на этот раз в ее голосе я улавливаю ревнивые нотки. От меня? Я приподнимаю бровь, вспоминая, как отчаянно Александр подчеркивает свою независимость. Ничего. Но нам обоим придется найти вариант взаимоотношений, который будет наилучшим для Леи. Девочка должна знать обоих родителей и расти в достатке, которые я могу ей обеспечить. На этих словах Кира немного расслабляется. Я чувствую, как в моих объятиях обмякает ее тело, а пальцы, до этого комкавшие мою рубашку, начинают поглаживать спину. «Значит, на наши с тобой отношения это никак не повлияет?» — спрашивает тихо. «Это тебе решать, Кира?» — говорю твердо. «Когда ты уезжала в Питер, мы с тобой были один на один. Теперь у меня есть дочь, от которой я не откажусь ни при каких обстоятельствах. Если ты посчитаешь, что для тебя такое положение дел неприемлемо...» Она отчаянно мотает головой, не давая мне продолжить. «Я сейчас в шоке, да, но кто бы ни был на моем месте!» Произносит она и, как мне кажется, тщательно подбирает слова. «Ты и Саша, и дочь. Я просто пока не могу этого осознать. Это все кажется нереальным». «Я понимаю, и я тебя не тороплю». Она как-то нервно смеется. «Я тебя люблю, Стас», — говорит напряженно. «Значит, полюблю и твою дочь. Господи, теперь, когда я ее вспоминаю, она ведь так на тебя похожа и на Ариану». «Да». Отвечаю просто, чувствуя, как грудную клетку распирает от неведомых ранее чувств. Очень похожа на Ари, даже по характеру. Совершенно искренне улыбаюсь и бросаю взгляд на наручные часы. «Мне пора, Кира». Говорю я, отстраняясь от нее. «Я заехал только, чтобы поговорить с тобой». «Ты не останешься на ночь?» — спрашивает она удивленно. «Не сегодня. Мне завтра рано вставать. Из дома ехать ближе». В дверях Кира целует меня с особенной страстью. Зарывается пальцами мне в волосы, проникает языком в мой рот, ласкает губами. «Мы увидимся завтра». «Думаю, да». Говорю задумчиво. «Я наберу тебя. Отдыхай».